акт 5. Леди. Часть 13. «Что вам здесь нужно, леди?» Этот вопрос задает ей стражник на посту у двери в подземную темницу. Рассиль не ожидала столкнуться с ним наверху лестницы, не ожидала расспросов о своих намерениях. От этого внезапного столкновения в ней заново поднимает голову неуверенность и желание сдаться без борьбы, позволить этому чувству захватить ее полностью. Она не отвечает. При попытке открыть рот и вымолвить хоть слово, язык повинуется ей с трудом. Наконец она вскидывает голову, встречает взгляд стражника сквозь вуаль и говорит: «Я хочу увидеть заключенного». «Нельзя! Запрет лорда!» «Лорд не узнает», — отрезает Рассиль. «Или ты хочешь, чтобы я рассказала ему, что ты посмел тронуть меня в безлюдном коридоре без свидетелей?» Охранник бледнеет. Это грубая, топорная угроза. В ней нет ни удовольствия, ни победы. Будь она воином, она бы скорее его оглушила. В паузе между ее угрозой и его ответом под ногами у них особенно сильно шумит океан. Наконец, скорчив гримасу, стражник говорит: «Не задерживайтесь там. Я проведу там от силы пару минут». Стражник отходит в сторону, и Рассиль начинает спускаться по лестнице. При одной мысли о подземелье все тело Рассиль охватывает болезненный жар. Уже на полпути вниз по лестнице у нее перед глазами вспыхивает, застит все остальное ослепительный свет, и на его фоне оживают неприятно яркие воспоминания. Ее голову грубо пригибают к столу. Кружевная вуаль царапает губы и щеки. Холодный воздух на обнаженных ляжках. И боль. Извечная боль. Точно змея на теплом от солнца камне. Стоит потревожить ее, и она вскинется в смертоносном броске. От этих воспоминаний Рассиль ощущает острое жжение в ногах. Нет, никому не следует знать об этом огне, пылающем у нее под кожей. Нужно переживать боль молча, иначе все эти мужчины зарычат: «Безумно! Она безумна!» Схватят ее, скрутят, и в ее череп вонзится трифин. Она заставляет себя расправить плечи и ставит ногу на нижнюю ступеньку. Плащ волочится по грязным лужам. Рассиль глядит строго прямо перед собой, избегая лишний раз смотреть на ржавые орудия пыток на стене, в особенности на кнут, испачканный ее кровью, и на искорёженные железные прутья камеры, где был заключен Лиссандр. Она останавливается перед второй камерой. Флинс сидит вплотную к левой стене, ближайшей к свету факела. Он не прячется во тьме. Увидев ее, он встает на ноги, и его рука машинально опускается к бедру, словно в поисках оружия. В любом случае, меч бы ему не помог. Ему на шею надели железное кольцо, цепью, соединенное со стеной. Он скован ошейником, как пес. Оттянув кольцо в сторону, Флинс поворачивает голову посмотреть на Рассиль. «Зачем ты здесь?» Почти тот же вопрос, что и у стражника. И вновь ей трудно дать ответ. «Ты думал, вы просто так безнаказанно побьете меня, и вас не постигнет возмездие?» В его взгляде сверкает ярость. «И это стоило того? Твоя месть?» Он бы не задал такой вопрос мужчине. Всякий мужчина непременно выплатит долг кровью при первой возможности. Мир, повернувшийся на сторону другого, необходимо заново склонить к себе. Но в пользу женщины мир никогда не повернется. Ей не подвластно склонить к себе чашу весов. Ей дано выбирать лишь из двух зол: влачить привычное существование в немоте и несправедливости или полностью разрушить порядок этого мира. Я не найду покоя в удовлетворении, пока ты не испустишь последний вздох, произносит Рассель, в некотором смысле совершенно честно. Долгая пауза. Серые глаза Флинса горят злобным огнем. «Ты сказала мне хоть одно слово правды!» — выплевывает он. «Утверждая, что твой муж допустил ошибку, глядя на меня сверху вниз, что отец обошелся со мной несправедливо. Ты верила в это? Или нарочно оплетала меня паутиной своей лжи?» Рассель сжимает кулаки. Слова рвутся наружу сами. Она не успевает остановиться. «Я считаю, что мой муж во многом ошибается», — говорит она. «А твой отец, да. Он обращался с тобой жестоко и пренебрежительно. И хотя я просила тебя о помощи, но никогда не заставляла ползать передо мной на брюхе. Мы могли бы быть союзниками, даже друзьями. Ты называешь меня ведьмой, злобной искусительницей. Бранишь последними словами. Но это ты первый отвернулся от меня». Еще одна долгая пауза. Его глаза, сиявшие в свете факелов, делаются тусклыми, непроглядно серыми, как бурный океан. «Ни слова не говори о моем отце!» Голос Флинса падает до шепота. «Он был хорошим человеком, простым и преданным. Он ни в чем не напоминал твоего отца, этого лживого горностая из Бретони, который продал тебя Макбету как племенную кобылу, который ценил в тебе только красивое личико». В душе Рассель поднимается буря. Из ока этой бури столпом взмывает ввысь клокочущий вихрь ярости. Временами ей удается забыть об этой давней боли. Но та не исчезает совсем. А теперь пробуждается с новой силой. Это личико сулит тебе гибель. Рассель подходит к решетке вплотную. Берется за железные прутья. В один миг. Ты можешь как трус избегать моего взгляда. Или посмотреть мне в глаза. И я заставлю тебя разодрать свое собственное горло. Или биться головой о стену, пока мозг не превратится в кашу. Я способна измыслить для тебя десятки мучительных смертей. Мой муж, возможно, решит подарить тебе безболезненную кончину. Но я считаю, что ты не заслуживаешь милосердия. Опережая возможное сопротивление, Флинс резко выпрастывает руки между прутьями решетки и сгребает Рассель за перед платье. Она пытается сорвать с головы вуаль, но даже в кандалах он оказывается сильнее и быстрее. Перехватив оба ее запястья, он прижимает ее руки к своей груди. Гремят ошейник и цепи. «Повтори это еще раз!» — рычит он. «Что ты сулишь мне гибель?» Из-за его крепкой хватки Рассель впервые видит в нем мужчину, а не мальчишку. Она умудряется приподнять вуаль настолько, чтобы плюнуть ему в лицо. «Убей меня, если хочешь», — шипит она. «Но я все равно погублю тебя, поскольку за это Макбет казнит тебя еще более жестоко». «Он все равно убьет меня!» Флинс смаргивает слюну с ресниц. Он притягивает Рассель еще ближе. Она всем телом врезается в холодные ржавые прутья и чувствует исходящий от Флинса жар. Его переполняют ненависть, гнев и извращенное желание. «Надо было взять тебя силой!» От неприкрытой мерзости этих слов в груди Рассель вскипает новая волна гнева. Ей становится все равно, изувечит ли она собственные руки переломает ли кости, хлынет ли кровь там, где острые осколки пробьют кожу. Одним рывком Рассель выворачивается из хватки Флинса. Она изо всех сил толкает его в грудь, и он отлетает к стене. Ей приносят небольшое удовлетворение, что во время их бесплодной борьбы железное кольцо впилось ему в шею до кровоподтёков. «У вас, мужчин, нет никакого воображения», — фыркает она. Каким-то невероятным образом Флинс справляется с лицом. Теперь на нем написано холодное презрение. Возможно, пламя его гнева гасит ошейник и цепи. Но Рассель еще никогда не видела его таким, сдержанным и насмешливым. «Возможно, ты и сама была бы не против», — ядовито бросает он. «Ты ведь охотно раздвигаешь ноги. Я хорошенько запомнил, как ты легла под кнут вместо принца. Кто пошел бы на это ради незнакомца? Известно ли Макбету, что жена опозорила его в собственном замке?» Рассель замирает. Кровь стынет у нее в жилах. «Прелюбодейка!» — припечатывает Флинс, словно она слишком глупа, чтобы понять намек. «Шлюха!» Но, похоже, она и правда глупа, раз не подумала об этом раньше. Она не самоотверженная мученица, столь добродетельная, чтобы мешать пыткам лишь от того, что это неправильно. Она даже не пыталась притвориться благочестивой. В этом замке она ни разу не преклоняла колени в молитве с той первой ночи, когда друид связал ее запястье с запястьем Макбета. Внезапно ее снова бросает в жар. Щеки заливает яростный румянец. «Называй меня как хочешь», — огрызается она. «Но мой муж тебе не поверит». Рассель даже не знает, правда ли это. Откашлявшись, она продолжает. «И ты все равно скоро умрешь. И ты, возможно, вскоре последуешь за мной. Нет бесчестия в том, чтобы перерезать горло шлюхи». Рассель всегда считала себя разумной. И в этот момент она ясно понимает, что ее разуму не вместить этот новый ужас. Мучить себя, думая о нем, бессмысленно. Страх убивает логику и здравомыслие. Поддавшись, она провалится в черную яму безумия вместе с Аделаидой и другими женщинами, которые точно рыбы под водной гладью не могут, сколь бы ни крутились на месте, избежать удара гарпуна. Она отвергает этот ужас, убегает от него. «Наслаждайся своим жалким существованием», — выплевывает она напоследок и нетвердым шагом уходит прочь к лестнице, чудом не оскальзываясь на грязных лужах, отчаянно цепляясь за скользкую стену, хотя пальцы не находят на гладком камне ни единой зацепки. Оказывается, что наверху лестницы ее уже ждет Макбет. Едва изгнанный страх захлестывает ее с неудержимой силой разлива реки в половодье. От этого внезапного бурного потока чувств у Рассель почти подгибаются колени. «Мне очень жаль, мой лорд», — начинает она. Но Макбет вскидывает руку. «Ничего не говори», — велит он. Его голос при этом звучит пугающе мягко. Так разговаривают с хромой лошадью, успокаивая ее перед тем, как отправить на бойню. «Слушай». Рассель низко опускает голову, глядя в пол. «Нет», — возражает Макбет. «Смотри на меня». Вуаль — слишком невесомая преграда между ними, тонкая и нежная, как кожа младенца. Рассель поднимает взгляд. «Теперь мне открылось, что измена в Гламисе следовала за мной по пятам, как тень. Человек, бывший моей правой рукой, втайне готовил мое падение. Я бился против цели, ускользающей как дым, в то время как за моей спиной разворачивались происки врага. Мой лорд». Макбет протягивает руку к ее лицу, и прикосновение жесткой и жаркой ладони ошеломляет Расиль до немоты. Большим пальцем он аккуратно надавливает на ее висок. След от того удара. Я не забыл о нем. Там правда были какие-то незнакомцы в масках? У Расиль путаются мысли. Можно было бы разыграть из себя бесхитростную дурочку, которую вовлекли в замыслы за гранью ее понимания, а затем силой оружия принудили молчать и подчиняться. Но муж слишком хорошо знает ее, по крайней мере, знает леди Макбет. Ей не спрятаться под личиной святой невинности. Он видел ее черную сердцевину. Он сам поддерживал в ней эту тьму, направлял в нужное русло, использовал в своих целях. «Всё было так, как я сказала», — шепчет она. «Появились какие-то мужчины. Флинт сразился с ними. Тогда я этого не понимала. Должно быть, это были его сообщники, другие участники заговора. Я начала подозревать об этом в твое отсутствие. Именно Банка отказался пытать принца. Я подумала, что они могут злоумышлять против тебя. Но когда я попыталась выступить против них, они меня избили». В нынешних обстоятельствах это лучшая история, какую она может придумать. Она невиновна. Я не знала, я и не представляла, что они изменники. Но в то же время не лишена хитрости. Я начала подозревать, что они действуют против тебя. Она полностью соответствует тому месту, которое отвел ей Макбет. Умна, но не слишком. Делает все для его блага, его возвышения, его гордости. И, возможно, узнав историю с ее стороны, в будущем, когда Флинс обвинит ее в прелюбодеянии, Макбет не пожелает слушать сказочки, которыми его пытается кормить мальчишка в цепях. Лицо Макбета омрачается. «Нужно было сказать мне сразу. У мужа и жены не должно быть секретов друг от друга». Расиль вздрагивает. «Прости, я боялась, что они решат отомстить лично мне». Спустя мгновение Макбет берет ее лицо в ладони, поворачивает из стороны в сторону, словно приливная волна, ракушку. Собственная кожа кажется ей истончившейся до прозрачности. «Тебе нечего их бояться», — уверенно говорит он. «Ты моя жена. Ты королева. Флинс будет казнен, и измена умрет вместе с ним. Можно всю жизнь кормить собаку с руки, и все равно однажды она решит укусить тебя». Собаки не кусаются без причины. Они мыслящие, чувствующие существа. Но Расиль не осмеливается сказать это ему в лицо. «Что же?» — протягивает Макбет. «Ведьмы говорили о сыновьях. И это пророчество касается не только Банка. Я не уделял этому должного внимания раньше, но я не допущу, чтобы мой род прервался. Я буду спать с тобой каждую ночь, пока ты не понесешь ребенка. Если это будет девочка, от плода избавиться прежде, чем он появится на свет. Ты должна родить мне только сына. Ты поняла меня?» Это понимает любая живая женщина. Бесчетное множество раз Расиль своими глазами наблюдала, как это происходит. Женщина беременеет. Ее муж раздувает грудь колесом, гордый тем, что всему двору теперь видно доказательство его мужественности. Но в то же время оба напряженно ждут. Ожидание подобно стервятнику в засаде, о котором все знают, но никто не говорит. Сам мужчина также может игнорировать это мучительное ожидание и упиваться своей гордыней до рождения ребенка, который либо приумножит его честь, либо его опозорит. Нет ничего достойного в семени, порождающем дочерей. Или он поступит так. При замке обычно держат женщину, которая видит то, что недоступно глазам смертных. Она может ощупать раздувшийся живот и по его форме понять, мальчик внутри или девочка. А потом лишённое выражение лицо будущего отца спустя несколько долгих секунд сменяется облегчением или яростью. И он либо обнимает жену, либо тащит ее прочь из комнаты. Она будет плакать. Его это немало не обеспокоит. Добрый мужчина затолкает ей в рот отвратительную на вкус смесь трав. И после этого зародыш ребенка, девочки, выскользнет из нее, как месячная кровь. Мужчина менее добрый столкнет ее животом вперед с лестницы. Прыжок в никуда. Отрезок пути, который миновали тысячи женщин, переживших подобное падение. Если она сломает себе зубы или разобьет нос, это вполне допустимая жертва. На ней останутся следы этих постыдных ран. Ее муж будет ходить, опустив голову, пока не померкнет память об этом эпизоде. Пока вновь растущий живот женщины не поманит их обоих надеждой на сына. Расиль говорит: «Я понимаю». Ее муж отнюдь не добрый мужчина. «Хорошо», — говорит Макбет. Большой рукой он охватывает ее затылок и притягивает ее к себе, а потом целует в лоб. Расиль переносит все молча, словно ее кожа превратилась в кору, руки в ветки, волосы в листья. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, оставь меня в покое. Отпусти меня. Я всего лишь мертвое существо. Живое, но уже мертвое. Я не могу взрастить внутри себя новую жизнь». Боль больше не ощущается как протест. Это просто боль и ничего больше. Расиль чувствует себя живой, как дерево, и мертвый, как камень. Ее разум снова ускользает. Наконец Макбет отпускает ее. Она смотрит ему в спину. Он хромает прочь через зал, а истинно черное кровавое пятно у него под коленом растекается, разрастается, распространяется все шире. Расиль идет к себе в комнату. Впрочем, это больше не ее комната. Ей предстоит делить постель с мужем. И эта медвежья шкура больше ей не принадлежит. Сенга будет спать тут одна, на маленькой узкой кровати. Расиль обнаруживает, что сейчас служанка сидит в единственном кресле, украшая вышивкой отрез серого полотна. При виде Расиль она мгновенно встает и почтительно склоняет голову. «Леди!» Как быстро она выучилась быть почтительной рабыней. Расиль чувствует, как желчь из пустого желудка подкатывает к горлу. «Пожалуйста», — просит она, — «зови меня Расиль». Сенга морщит лоб от напряжения, пытаясь выговорить ртом, привыкшим к шотландскому рычанию, характерные бретонские звуки. «Расиль!» Она запинается. «Но вы же все равно моя леди!» «Я надеялась стать твоей подругой». Какая глупая надежда. У Расиль никогда не было друзей, не привязанных к ней сторонним долгом. Другие женщины при дворе Кривоборода шарахались от нее, словно боялись заразиться ведьмовством. А мужчины, разумеется, не дружат с женщинами. Женщины нужны им в качестве жен, шлюх или служанок. И никем таким не могла бы стать Расиль, благородная дама, дочь герцога. После того юного конюха мальчишки из народа благоразумно держались от нее подальше. Хавис, ее единственная подруга, была прикована к ней длинной цепью страха, звенья которой лежали в руках Хастейна и герцога. Смерив ее заинтересованным взглядом, Сенга кладет незаконченную вышивку на подлокотник кресла и пересаживается на кровать. Похлопывает по перине рядом с собой. «Тогда садись, как подруга». Рассиль подходит. Садится на кровать, которая раньше принадлежала ей в качестве единственного утешения. Теперь даже сесть на мягкую перину ощущается наказанием. Поврежденная, испорченная кожа Рассиль покрыта сеткой отвратительных струпьев, темных борозд запекшейся крови, напоминающих скопище пиявок. Она заставляет себя сделать глубокий вдох и тянется поднять вуаль. «Не бойся», — предупреждает она Сенгу. «Женщины от моего взгляда не впадают в безумие». «Я не боюсь». Ее щеки обдает прохладный воздух. Такое же облегчение, словно умирающему от жажды, дали вдоволь напиться. Рассиль осознает, что она по-прежнему в ловушке. Но ведь даже лошади бегают кругами по загону, представляя себе свободу. Сенга наблюдает за ней, сощурившись. И Рассиль приглядывается к ней в ответ. Служанка явно старше ее. Но ей не удается точно определить, насколько. Бедра женщины раздались и погрузнели от родов. «Как давно это было?» — гадает Рассиль. «Сколько у нее детей?» «В ее годы их может быть 5, 6 или даже 7». 17-летняя Рассиль заметно запаздывает в этом деле. По возрасту она уже могла бы заполнить замок лорда сыновьями. Однако для Рассиль все это так же чуждо и непонятно, как и язык норманов. Ее мать умерла, когда блестящая от крови тельца новорождённой выскользнула между ее ног. В младенчестве Рассиль выхаживала слепая повитуха, имя которой она уже забыла. Хавис была еще девицей и девственницей. Она вспоминает слухи о Сенге. Те, из-за которых ее изгнали из родной деревни, грозя обритой головой, платком, монашеским наплечником и неустанным покаянием перед Богом. Чего она искала в этих многочисленных совокуплениях? Удовольствие? Но ведь мужчин за это обычно не наказывают. Любви? А разве это грех? Рассиль опускает ладони на бедра. Где-то глубоко внутри ее до сих пор звучат отголоски того гула. Живут воспоминания о сильных мускулах дракона, обвившегося вокруг ее тела. Воспоминания — это все, что ей осталось теперь. «Возможен ли...» — вдруг выпаливает она. «Здесь, в Альбе, брак по любви. Ребенок, рожденный не из долга». Взгляд Сенги немного смягчается. Затем, напротив, становится суровым. Но в конце снова смягчается. «Вам 17, да? Вы же сами почти дитя. Как вы будете жить? Ну, вы же леди, из благородных, так что сами знаете. Как вашему мужу захочется, так у вас всю жизнь и будет. Именно так». Вряд ли у вас в стране по-другому было. Но у вас есть выбор, да. Вы можете притвориться, что подчиняетесь ему, потому что любите. И сына ему родите, потому что любите. И даже если поначалу это будет неправда, то потом сбудется. Вам хватит силы духа так обтесаться. Ты искала любви, когда ложилась со всеми теми мужчинами? Рассиль краснеет от смелости собственного вопроса. Брови Сенги взлетают вверх, но спустя миг она уже сердится. «Вот вы, леди, знаете хоть одну женщину с 3 детьми или больше?» «Никогда не знала», — думает Рассиль лично, но увидела их издалека. Крестьянки с опущенными долу глазами. А вокруг каждой... Чумазый выводок. Отец выводка, если он есть, угрюмо наблюдает издали, а вскоре разворачивается и бредет, сгорбившись работать в поле. Иногда Расиль не видела отца, и лишь дети, сгрудившись близ матери, цеплялись за ее юбку, как растущие лозы. И со стороны всегда кривые усмешки, презрительные фырканья. Могла бы уже и сдвинуть ноги. Куда я теперь прокормить такую ораву? Теперь впору только собой торговать. «Нет, не знаю», — признается Расиль. «Ну, — говорит Сенга, — теперь-то знаете. Их четверо. И, слава богу, все подросли довольно, чтобы работать, поэтому не особо по мне скучают. Возможно, им так даже лучше, без такой матери деревенской потаскухи. Они любят меня, но я их позорю. Да и мне из-за них стыдно. Вы хотели знать, почему, но мне оправдаться нечем. Я думала, вы меня отправите к монашкам». Мужчине не пришлось бы за это отвечать. Расиль делает паузу. Да у него никто и не стал бы спрашивать, почему. «Тогда велика ли разница? Любовь или нужда, или желание? Не только мужчинам доступны. Любовь не так легко задушить, как другие чувства». Расиль отворачивается и некоторое время смотрит вдаль. Она представляет, как они снова лежат на мягкой траве нос к носу с Лиссандром, словно расстегнутый амулет. Две одинаковые половинки. «Прости», — выговаривает она. «Сама я этого не желаю. Это лишь глупые девичьи надежды». К ее удивлению, Сенга берет ее за руку и убирает волосы с лица. Очень нежно. Наверняка она много раз тем же жестом ласкала собственных детей. «А что, мужчины не питают надежд?» — спрашивает она мягко. «Вон, мнят себя могучими, умными, мужественными, сильными мира сего. Ваша надежда весьма мала. Так, по сравнению». «Мало? Да. Но достаточно лишь трещины в основании мира, чтобы продуманное здание, простоявшее века, рухнуло. Травинка касается воды, и по ней разбегаются круги, все шире и шире. А затем проявляется нижний, тайный мир. Вначале как зеленые ростки в почве. И тут появляется женщина, ведьма, и зубами прогрызает себе путь сквозь эту зелень. Макбет входит в комнату, и Расиль мгновенно вытирает слезы и надевает вуаль. Спокойное лицо Макбета словно не имеет выражения вовсе. Призрачный отпечаток большого пальца на стекле. В руках у него длинный отрез белой ткани. «Пойдем, Расцилла», — выговаривает он тускло и равнодушно. «Скоро военный совет». Она встает и послушно идет к нему. Перина вздымается от движения Сенги, словно та пытается дотянуться до Расиль и не дать ей уйти. Но присутствие Макбета вынуждает их обеих молчать. Расиль, опустив взгляд, ждет, пока муж отворит дверь и выйдет в коридор, чтобы она могла двинуться следом. Вместо этого он говорит: «Подожди». Ее разум, гладкий жёлоб, чужие резкие приказы скатываются по нему гулко и легко. Ее разум и должен быть пуст, чтобы не допускать мыслей о том, что ждет ее сегодня ночью, и в следующую ночь, и спустя две ночи. Макбет убирает волосы с ее шеи. Опережая ее слова и даже мысли, муж завязывает ее глаза белой тканью, полностью ослепляя ее. С трудом разомкнув смявшиеся ресницы, Расиль видит перед собой только расплывчатую черноту. Ее охватывает паника. Слова застревают в горле. Когда ей удается успокоить бешено колотящееся сердце, утешить стук крови в ушах, Она выдавливает из себя только одно слово. «Зачем?» «Надо было сделать так раньше», — говорит Макбет. Хотя в его голосе нет жестокости, только холодный расчет. «Мои люди будут меньше тебя пугаться, и никто не усомнится в том, что моя жена покорна мне во всем. А видеть тебе не обязательно. За пределами этой комнаты я сам тебя проведу». С этими словами он вытаскивает Расиль за дверь, оставив без внимания невнятные возражения Сенги, и ведет дальше по коридору, не разжимая жесткой хватки. Пол под подошвами туфель холодный. Из-под него доносится мерное дыхание океана под каменной твердью, которая с каждым шагом становится все тоньше. По эху их шагов Расиль определяет, сколько они уже прошли. Сейчас они в длинном пустом коридоре. В тишине хорошо слышна хромая поступь Макбета. Расиль знает. Сейчас мы повернем за угол, потом еще раз. 7 шагов, потом еще 1. И, наконец, по самому длинному и узкому коридору. «Пока», — думает она с некоторым облегчением, «я еще не совсем утратила разум». Они приближаются к цели. От соленого воздуха у нее по загривку бегут мурашки. Ключ входит в замок. Расиль делает глубокий вдох. Впервые она приходит сюда, ничего не видя. Но вряд ли сейчас она более слепа, чем в предыдущие разы. Впервые она пришла в подземелье, обладая лишь ничтожным зрением смертных. Когда Макбет направляет ее в дверной проем, она начинает подозревать, что он завязал ей глаза не из-за своих людей. Он словно и сам обладает неким сверхъестественным чутьем. Он чует растущую близость между женой и ведьмами. Возможно, он всего-навсего опасается, что она приходила сюда в его отсутствие. Возможно, в этом основная причина таких мер предосторожности. Он хочет, чтобы ее с ним связь была первостепенна, чтобы она не могла взглянуть в молочно-белые глаза прачек и улавливать в них свое отражение. Даже проблески света, которые Расиль с трудом различает сквозь ткань, пропадают. Вокруг плотная, холодная темнота. У Расиль есть ощущение, будто в этой непроглядной тьме можно оставить отпечаток ладони, приложив к ней руку. Макбет с шумным плеском вступает в воду. За этим звуком Расиль различает, как он тихо кряхтит от боли из-за раны на ноге. Он позволил осмотреть себя хотя бы лекарю или друиду. Теперь он не доверяет ничему и никому. Припарка с травами может оказаться ядом. Внезапно ее настигает осознание, что она, Расиль, лишила его этого ощущения. Чувство безопасности. Или, другими словами, она преобразила его. Медленная метаморфоза, постепенно раскрывающиеся лепестки ночного цветка. Он был Макбетом, мужем праведным и благородным. А теперь он Макбет, король Альбы, лишённый правой руки и хромой на левую ногу. «За мной идут Этельстан и его армия», — говорит Макбет в темноту. «Поведайте, ждать ли мне скорой кончины?» Медленные волочащиеся шаги. Звон цепи. Шумное хлюпанье воды. Когда-то Расиль не различала их по голосу. Но теперь она точно знает, кто и когда говорит. Левая ведьма. «Макбет! Тангламиса! Танкавдора! Король в грядущем! Ни один мужчина, рожденный женщиной, не причинит вреда Макбету!» Правая ведьма. Макбет, Тангламиса, Танкавдора, король в грядущем. Никому не одолеть его, пока лес не взойдет на холм. Грух не говорит ничего. Макбет разворачивается, стоя в воде. И Расиль не требуется зрения, чтобы воочию увидеть эту картину. Свет факела, испещренный тенями потолок пещеры. Грудь мужа шумно поднимается и опускается. На его лице сияет широкая улыбка. В глазах горит торжество. «Я не паду никогда», — говорит он почти с детским потрясением. «В том порука и эти пророчества. Я король в грядущем и король грядущего». Неестественно громкий, громовой смех разбивается о камни точно прибой. Расиль практически видит три пары вытянутых рук с ладонями, обращенными к небу, и три голоса поднимаются ввысь, смешиваясь в кромешной тьме. Зловеще клубятся, как дым. «Слава Макбету! Слава Макбету! Слава Макбету!»